Заключение. Праздник села. Праздник гремел и ухал. Звук от колонок плавал над поляной, улетал в озеро. Тянула гармошка, звенели колокольчики, притопывали каблуки. Вкусно тянуло угольками. Толик сидел за длинным, грубо сколоченным столом и быстро ел разваренную гречку с мясом. Торопился. Крупа застревала в горле, и он проталкивал ее хлебом. Перед ним стояла пирамидка из неровно нарезанных ломтей. «Тебя что, дома не кормят?» — упал рядом на лавку Игорек. «Я тебя обыскался!» Толик кивнул и откусил еще хлеба. «Эту кашу уже давно сделали. Где ты был?» Толик закивал и махнул в сторону ярмарки. «Тебя торговать, что ли, поставили?» Толик хлебнул морса из стакана и снова закивал, активно работая челюстями. «Да блин, договаривались же! Скоро начало!» Толик поднял полную ложку, отправил в рот, всем лицом изобразил старательное пережевывание. «Ну давай уже!» — потянул его за локоть Игорек. Толик приподнялся, черпанул ложку, сунул в рот, схватил со стола хлеб. «Потом доешь!» — потащил его за собой Игорек. «У нас из-за тебя перегруз будет, вон сколько наел!» Толик кивал. На глаза ему навернулись слезы. Он судорожно допрожевывал и дозаглатывал захваченное. Бросил в рот хлеб. «Да куда ж в тебя?» Они вылетели к берегу, где организаторы уже объявляли в мегафон команды. Их в этом году набралось много. Толик с тревогой глянул на длинную шеренгу. Вдоль нее бегала фотограф Анна, вставала в нелепые позы, щелкала фотоаппаратом. «Ну и самые бравые участники нашей регаты, а заодно и самые молодые, команда под номером 13, под названием «Везучий». Капитан Игорь Снегирев. Пожелаем им удачи!» Зрители заулюлюкали, грянули гуделки, запрыгали на месте Ритка с Сонькой. Толик посмотрел на Онегу, зацепился за трехмачтовую красавицу-лодью «Святитель Николай». «А ты знаешь, что новенькие уехали?» — спросил вдруг Игорек, пока они усаживались на лавке. Колян остался на берегу, по сигналу готовый столкнуть лодку в воду. «Мать говорила, за ними родители приехали». Гречка застряла в горле, и Толик закашлялся. «Бабу Свету с собой взяли. Вроде как она всегда хотела, но раньше уехать не могла. Дом закрыли». Толик кивнул. Было немного обидно, что новенькие так и уехали, ни разу не сказав им спасибо за спасение. И село они не полюбили. Вот если бы остались на праздник... Игорек склонился доверительно. «Мне Маринка телефон дала и в сети задружилась уже». «Везучий! Везучий! Везучий!» — надрывалась на берегу Сонька. «Вы там будете за судьей следить?» — проворчал Колян. Толик крепче взял свое весло. Ахнула дудка. «Давай! Давай! Давай!» Лодка соскочила с берега. «Раз, два, раз, два!» — стал отчитывать ритм Игорек. «Правее, правее, правее!» — направлял их Колян, усевшийся на корме. Толик перестарался, они чуть не врезались в лодку «Медвежий угол», пришедшую из Сибова. Но потом поймал ритм и заработал, чувствуя, с каким удовольствием тело впрягается в работу, как благодарно тянутся мышцы. «Раз, два, раз, два», — пыхтел Игорек. «Левая сильнее», — командовал Колян. Неудобная старая рубаха на Толике сразу вспотела. Это Колян предложил прийти в костюмах, как будто регата проходит 100 лет назад. Вытащить из закромов настоящую старую одежду. Он даже картуз древний нашел, с расколотым козырьком. У Толика рубахи не оказалось, да и некогда было искать. Он был в той, что принесла когда-то Сонька. «Левой, левой!» — голос Калина звенел. Пошли в обход острова, справа и слева летели лодки. Позади тоже было много лодок. «Сколько же впереди?» Последней все еще выбиралась с берега длинная старая кижанка со стариком на борту. У лодки высоко задирался над водой тяжелый нос. По берегу скакал народ. Толику показалось, мелькнула рыжая грива Ритки. Ее сегодня отпустили без сестры. «Хорошо, хорошо!» — отчитывал свой ритм Колян. «Правая! Идем по прямой!» Толик покосился на Игорька. От старания у друга взмокло лицо, моталась туда-сюда челка. Разворот. По глазам резануло солнце, запрыгали по воде блики. Весло Толика черпануло по воздуху, лодка резко вильнула. «Держим право!» Они выровнялись и полетели к берегу. Стали слышны крики. «Везучий!» — надрывалась Сонька. Голос ее потонул в дуделках. Колонки вдруг выплюнули в их сторону звуки кадрили, звон бубенцов, гармошку. Мать согласилась сегодня танцевать. А еще она обещала шить штаны карго. Зеленые, с цепью. Толик вдруг почувствовал, что все стало опять как раньше. Хорошо и правильно, что вернулась нормальная жизнь. А если что-то и будет меняться, то только к лучшему. Что тайны пока все раскрыты. И других таких страшных тайн у села больше не будет. И как же здорово жить в Великой Губе. Как хорошо, что они все вместе. И какая красивая у них Онега.